6 временных лет – это основа основ истории Древней Руси, казалось бы. Это довольно любопытный текст, это условно выделяемый текст с условной датой. То есть самой повести временных лет в отдельном списке не существует. Это начальная часть подавляющего большинства летописных сводов. Собственно говоря, летописи начинаются в большинстве своем с повести временных лет. Это условные названия. Название это дается по первым строчкам в Лаврентьевском списке 1377 года. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первые княжить, откуда русская земля стала есть. Но, к сожалению, само название даже уже не вполне ясное, не говоря уже о тексте повести. Повесть охватывает период с разделения земли между сыновьями Ноя и кончая первыми десятилетиями двумя XII века. Но есть там недатированная часть, которая включает в себя легенды, а потом вроде бы идет датированная часть, которая начинается с 6360 года. Хотя сама запись 6360 года, обычно это переводится дата как 852 год в нашей системе летоисчисления, она довольно странная. Там написано в 15-го индикта «Начиньше Михаилу царствовать, начася прозывайте русская земля». Сразу возникает вопрос, что это за Михаил. Вообще речь идет о Михаиле III, византийском императоре. И вот с него почему-то начинается русская история. В датированной части там есть целый ряд легендарных сведений, которые у нас часто вспоминают. Это и призвание варягов, это и княжение Киевщика и Хрива в Киеве, и основание Киева как будущей столицы того государственного объединения, которое возникнет. Но тут надо помнить о одной очень неприятной вещи, о которой очень часто забывают. Во-первых, текст повести был написан в начале XII века. Во-вторых, повесть основывалась на предыдущих летописных сводах. Это начальный свод 90-х годов XI века. Ему предшествовал древнейший свод, как назвал его Алексей Александрович Шахматов, который, собственно говоря, выделил этот текст изначальный, который был написан в 30-е годы XI века. Шахматова многие не согласны, исследователи. Но все сходятся на том, что в 30-е годы XI века был создан какой-то рассказ. Рассказ этот, как говорят, монотематический, то есть он не разбит на годы. Хотя это тоже летописание. Дело в том, что в древнерусском языке слово «летописание» не обязательно предполагало хронологическую сетку. Скажем, «Деяния апостолов» тоже называли летописанием, хотя вы при всем желании в «Деяниях апостолов» не найдете ни одной даты. Что самое интересное, это когда появились, собственно говоря, годовые даты в тексте повести временных лет. Алексей Александрович Шахматов установил, что даты эти были вставлены задним числом на рубеже 60-70-х годов XI века. Но одна из загадок, кто их вставлял, зачем их вставляли. Дело в том, что Шахматов обратил внимание, появляются не только годовые даты на рубеже 60-70-х годов, но появляются также календарные даты и часовые даты. Причем они появлялись очень интересно. Сначала это события, которые происходят в Киеве, потом в Тму-Таракане на Таманском полуострове, потом в Чернигове, потом опять в Тму-Таракане, а потом вновь в Киеве. И Шахматов, который, собственно говоря, создал основу изучения летописных сводов современную на рубеже 19-20 веков, он пришел к выводу, что он знает человека, который именно в это время уезжал из Киева в Тму-Таракань, потом ездил в Чернигов, возвращался в Тму-Таракань, возвращался в Киев. Это был Никон Великий или Никон Печерский, сподвижник Антония Печерского и духовник Феодосия Печерского. Это один из основателей Киево-Печерского монастыря. Но вот это вот выводы, которые у нас не всегда вспоминают, что и даты условные для всех событий, которые происходят до конца 60-х годов XI века. Да, и сам текст, он постепенно развивался, и многие сведения, которые у нас сейчас принято рассматривать как достоверные сведения, они появились очень поздно. Это, судя по всему, такие легендарные рассказы, которые попали уже в состав повести временных лет. Конечно, возникает еще целый ряд вопросов. Зачем создавали этот текст? С какой целью? Почему одни события там фиксировались, другие не фиксировались? Ну, вот, скажем, поход Святослава на Болгарию фиксируется, а поход, который чуть-чуть раньше был на Каспий, не фиксируется. И это достаточно серьезный вопрос. Но вот поезд временных лет – источник во многом загадочный еще по одной причине. Как писал один из исследователей повести, Игорь Петрович Еремин, он писал, что когда мы читаем повесть, мы попадаем в мир, где все непонятно. И это действительно так. С другой стороны, скажем, многие современные исследователи, в том числе Дмитрий Сергеевич Лихачев, говорили, что нет, там все понятно. Мышление у человека всегда было одним и тем же, оно не менялось. Хотя на самом деле, мягко говоря, это не так. И вот это вот осознание того, что между автором повести временных лет и нами существует определенный временной и культурный разрыв, дает ключ к пониманию повести временных лет. И это достаточно сложная вещь, потому что, когда начинаешь рассматривать внимательно эти события, вдруг выясняются очень любопытные вещи. Ну, например, летописца мало волновало рассказать, как это все было на самом деле. Он вовсе не собирается подчиняться воле князя. В отличие от позднего летописания, которое очень жестко контролировалось центральной властью, повесть временных лет, видимо, все-таки составлялась монахами по своему собственному усмотрению. О чем будет писать один из летописцев в XV веке, завидуя тем летописцам, которые работали без такой жесткой цензуры. Это с одной стороны. С другой стороны, летописца очень интересует вопрос, что бы это значило. То есть он пытается объяснить своим читателям не то, как это было на самом деле, а что это было. Причем он встраивает свою историю в историю сакральную. Это продолжение сакральной истории, в чем-то ее повторение. Поэтому он часто цитирует, скажем, прямо или косвенно библейские тексты и приспосабливает к ним те события, которые он фиксирует. И это очень серьезный момент, потому что повесть временных лет характеризовалась по-разному. Скажем, вот тот же самый Алексей Александрович Шахматов, он говорил, что рукой летописца водили неотвлеченные представления об истине, о мирские страсти и политические интересы. Эта фраза очень хорошо прижилась в советской историографии. Она, сама идея была развита учеником и последователем Алексея Александровича Шахматова Михаилом Дмитриевичем Преселковым, который просто писал, что летописец – это служитель придворной канцелярии князя, который не останавливается перед тем, чтобы исказить народное предание, переставить события местами, поставить ложную дату. И он недешево продал свое перо. Но вот эта вот довольно хитрая такая установка, она приводит Преселкова к очень тяжелому для нас выводу о том, что повесть временных лет – источник искусственный и малонадежный. Это было написано еще в 1940 году, хотя никто на это внимания серьезного не обратил. И продолжает использовать повесть временных лет как основной источник по ранней истории Древней Руси. Хотя многие сведения там явно носят легендарный характер. Это и предания, скажем, о вот этих восточнославянских племенах – полянах, древлянах, северянах. Последние сведения об этих племенах, скажем, заканчиваются в конце X века. Северяне живут дольше всего, в 1024 году они упоминаются последний раз. И это при том, что сама повесть пишется уже в начале XII века, то есть там разрыв больше сотни лет. С археологическими материалами эти сведения очень плохо стыкуются, археологи просто голову сломали, как привязать к летописным данным свои археологические материалы, ничего путного у них не получается. Ну а если мы еще вспомним, что точно такие же названия есть у южных славян, у западных славян, и это было известно еще в XIX веке, Михаил Погодин, скажем, писал, что такое впечатление, что всем славянам сдавали из одной колоды карт. Нам просто повезло больше всех, и мы получили карты всех мастей. Но вот об этом часто забывают и рассматривают это как достоверные вполне сведения. Я бы так, наверное, не поступал. Так что повесть временных лет – очень сложный источник. Просто пересказывать его – это смысла особого не имеет для профессионалов. Хотя профессионалы периодически к этому прибегают. И, скажем, пытаются установить этническую принадлежность Рюрика, которая вообще-то фигура вполне мифическая. И, кстати сказать, в Нидерландах там школьники начинают изучать историю своей страны с того, что в 862 году к ним пришел конунг Рюрик и создал свое государство. Вот именно поэтому рассказ о призвании варягов я бы не брал в качестве такого свидетельства о реальных каких-то событиях. Хотя князья, наверное, приглашались. И, скорее всего, приглашались и варяги. Если мы посмотрим вообще родословную наших князей, то, кажется, у всех у них матери иноземки. И все они были, мягко говоря, не восточными славянами. Хотя все князья были нашими. Но это ни о чем не говорит, это скорее говорит о том культурном контексте, в котором создавалась повесть временных лет. Автор ее достаточно начитанный человек. Он знает хорошо и, скажем, греческие тексты, он использует и тексты, написанные на древнееврейском языке. Были найдены, по крайней мере, две вставки в начальной и в конечной части повести временных лет из Осипоны. Это была такая переработка иудейской войны Иосифа Флавия. Он, судя по всему, достаточно начитанный человек, он часто ссылается на апокрифы, хотя мы этого не замечаем, поскольку он рассказывает, как будто это все было на самом деле. Но для того, чтобы понять текст повести, мы должны, конечно, обращаться к литературным источникам, которые были доступны этому монаху, и тогда мы поймем смысл этих сообщений, потому что эти цитаты использовались не просто так. Это всегда отсылка к контексту этих цитат. И понимать такой текст можно только, если мы знаем, чем он заканчивается в других текстах. Но вот именно поэтому серьезным шагом вперед должно стать новое изучение повести временных лет. Во-первых, понять летописца. Во-вторых, привлекать другие источники для того, чтобы восстанавливать вот ту самую сторону, которая нас так волнует, как это было на самом деле. Серьезным шагом вперед, наверное, будет монография, которая должна выйти в Киеве замечательного украинского историка Алексея Петровича Толочка, который как раз пошел по тому самому пути, который наметил, но так и не использовал Михаил Дмитриевич Преселков. Он написал очень интересную книгу, которая, я думаю, вызовет неоднозначную реакцию и в Москве, и в Киеве, и у историков-профессионалов, которые занимаются ранней историей Древней Руси, но это очень серьезный шаг. Потому что он в какой-то степени избавит нас от тех иллюзий, которые существуют при буквальном понимании текста повести временных лет. Я еще раз повторю, что этот текст очень сложный. И я бы согласился с Игорем Петровичем Ереминым, который писал, что когда мы начинаем читать повесть временных лет, мы попадаем в совершенно загадочный мир, в котором все непонятно. И такое непонимание, фиксация его, это, наверное, достойное занятие, это лучше, чем сказать «нет, нам все понятно». Нет, мы точно знаем, как это все было на самом деле.